Глава 36. С возвышавшейся над монастырем горы Хайма и его спутники наблюдали за тем, как Акока со своими людьми окружили фургон. Они видели вылезавших из него с поднятыми руками испуганных пассажиров и последовавшую за этим немую сцену. Хайма словно слышал их разговор. «Кто вы такие?» «Мы работаем в гостинице неподалеку от Лагронди». «Что вы здесь делаете?» «Какой-то человек попросил нас отвезти этот фургон в монастырь и заплатил нам за это 5000 песет». «Что за человек?» «Не знаю, я никогда его раньше не видел». «Это его фотография?» «Да, это он». «Пошли отсюда», — сказал Хайма. Они возвращались в Лагронье в белом почтовом фургоне. Удивленная Меган смотрела на Хайма. «Как ты узнал?» «О том, что полковник Акока будет поджидать нас возле монастыря? Он сам сказал мне». «Что?» «Лиса должна понимать охотника, Меган. Вот я и поставил себя на место Акоки. Где бы он расставил для меня ловушки? Он сделал все так, как сделал бы я». «А если бы он так и не появился?» «Тогда можно было бы спокойно отвезти тебя в монастырь». «И что же теперь?» — спросил Феликс. Этот вопрос волновал всех. «Какое-то время в Испании нам всем будет небезопасно», — твердо сказал Хайма. «Сейчас мы отправимся прямо в Сан-Себастьян, оттуда во Францию». Он взглянул на Меган. «Цистерцианские монастыри есть и во Франции». Ампара больше не могла сдерживаться. «Почему ты не бросишь все это? Если ты не остановишься, прольется еще больше крови, будут новые жертвы!» «У тебя уже нет права голоса!» — резко оборвал ее Хайма. «Скажи спасибо, что ты еще жива!» Он повернулся к Меган. «Через Пиренеи во Францию можно перейти в 10 местах. Мы воспользуемся одной из этих лазеек». «Это слишком опасно», — возразил Феликс. «Акока будет искать нас в Сан-Себастьяне. Он наверняка предполагает, что мы пройдем через границу во Францию». «Если это настолько опасно», — сказала Грациэла. «Не беспокойтесь», — заверил ее Хайма. «Сан-Себастьян находится в стране басков». Почтовый фургон приближался к окрестностям Лагронью. «Они будут держать под наблюдением все дороги на Сан-Себастьян», — предостерегал Феликс. «Как же мы туда доберемся?» Хайма уже все обдумал. «Мы поедем поездом». «Солдаты будут отыскивать поезда», — возразил Рикардо. Хайма внимательно посмотрел на Ампара. «Нет, не думаю. И в этом нам поможет наша подруга. Ты знаешь, как связаться с полковником Акокой?» «Да», — нерешительно ответила Ампара. «Вот и хорошо. Значит, ты позвонишь ему». Они остановились возле одной из расположенных вдоль шоссе телефонных будок. Зайдя в нее вместе с Ампара, Хайма закрыл дверь. «Ты поняла, что должна сказать?» — спросил он, направив на нее пистолет. «Да». Она набрала номер, и когда на другом конце ответили, она сказала: «Это Ампара Хирон. Полковник Акока ждет моего звонка. Благодарю вас». Она взглянула на Хайма. «Соединяют». Дуло пистолета упиралось в нее. «Неужели необходимо?» «Делай, что тебе говорят», — оборвал он ледяным тоном. Через мгновение Хайма услышал, как в трубке раздался голос Акоки. «Ты где?» Она почувствовала, как дуло пистолета уперлось в нее сильнее. «Я? Мы выезжаем из Лагронью». «Тебе известно, куда направляются наши общие друзья?» «Да». Лицо Хайма было совсем близко, он, не отрываясь, смотрел на нее. «Чтобы избавиться от преследования, они решили повернуть назад и направляются в Барселону, на белом Сиате. Он собирается ехать по главному шоссе». Хайма кивнул. «Я... Мне нужно идти. Машина уже здесь!» Хайма нажал на рычаг телефона. «Прекрасно. Пошли. Дадим ему полчаса на то, чтобы он убрал отсюда своих людей. Полчаса спустя они были уже на железнодорожной станции. От Лагронью до Сан-Себастьяна курсировали поезда трех классов. Тальго считался классом люкс. Тер был поездом второго класса. Самые плохие и дешевые поезда, грязные, безо всяких удобств, по недоразумению назывались экспрессами. На пути от Лагронью до Сан-Себастьяна они останавливались у каждого полустанка. «Мы поедем на экспрессе», — сказал Хайма. «Сейчас люди Акоки заняты тем, что останавливают все белые сиаты на дороге в Барселону. Каждый из нас купит себе по билету, и мы встретимся в последнем вагоне поезда». Хайма повернулся к Ампара. «Ты пойдешь первой, а я следом за тобой». Она понимала, почему, и ненавидела его за это. Она послужит приманкой в случае ловушки. Но она же Ампара Хирон, и она не дрогнет. Под взглядами Хайма и остальных она вошла в здание станции. Солдат не было. Они старательно проверяют шоссе на Барселону. «Там будет твориться черт знает что», — с усмешкой думал Хайме. «Каждая вторая машина — белый сиат». Купив один за другим билеты, все направились к поезду. Посадка прошла без приключений. Хайме занял место рядом с Меган, Ампаро напротив них, возле Феликса. Рикардо и Грасиэлла сели вместе через проход от них. «Мы будем в Сан-Себастьяне через 3 часа», — сказал Хайм и Меган. «Там мы переночуем и рано утром перейдем границу». «А что мы будем делать дальше?» Она думала о том, что будет с Хайме, но он ответил: «Не волнуйся. В нескольких часах пути от французской границы есть цистерцианский монастырь». И, помедлив, добавил: «Если ты все еще хочешь туда». Значит, он чувствовал ее колебания. «Хочу ли я этого?» Они приближались к чему-то более значительному, нежели граница, разделяющая две страны. Эта граница разделит ее жизнь, отделит прошлое от будущего. То есть что? Она стремилась вернуться в монастырь, но теперь ее переполняли сомнения. Она забыла, каким увлекательным был мир за этими стенами. «Я еще никогда не испытывала столько радости от жизни». И, посмотрев на Хайме, Меган призналась себе: «И Хайме миру является частью этого». Поймав на себе ее взгляд, Хайме посмотрел ей в глаза, и Меган подумала: «Он это знает». Экспресс делал остановки на всех станциях и полустанках, встречавшихся на его пути. В поезде было полно крестьян с женами и разных торговцев, которые шумно входили и выходили на остановках. Экспресс медленно полз по горам, преодолевая крутые подъемы. Наконец поезд прибыл на вокзал Сан-Себастьяна. Хайме сказал Меган: «Опасность позади. Это наш город. Я договорился, чтобы нас здесь ждала машина». Возле вокзала стоял большой седан. Водитель был в широкополом баскском берете. Он тепло по-дружески обнял Хайме, и затем все сели в машину. Меган обратила внимание, что Хайме старался держаться возле Ампаро, готовый схватить ее в любую минуту, если она попытается что-либо предпринять. «Что он намерен с ней сделать?» — думала Меган.